Глава 5. Я остановил такси в 100 метрах от дома Вольфа и остальной путь проделал пешком. Была уже полночь, и я надеялся, что в доме все спят. Так и оказалось. На первом этаже все было погружено во тьму, но на втором светились два окна. Я пересек небольшую лужайку, что была за домом. Понадобилось минут 5, чтобы открыть гараж, и еще примерно столько же, чтобы вывести свою машину. Поставив автомобиль так, чтобы можно было завести в нужную минуту, я подошел к входной двери. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, не стоит и пробовать открыть ее. Поэтому я решил попытать счастье у окна. С третьей попытки мне удалось поднять защелку и тихо проскользнуть в комнату. На счастье, это был кабинет Эдны Вильсон. Я осторожно вышел через него в холл и прислушался. Все было тихо. Я стал подниматься по лестнице. Добравшись до конца коридора, остановился на последней ступеньке и замер, так как в противоположном конце коридора открылась дверь. Я быстро и как только мог тихо спустился на несколько ступенек вниз и замер. По коридору шел Вольф. На нем был голубой шелковый халат, надетый на пижаму. Во рту торчала сигара. Он шел тяжело, как человек, сильно уставший или потрясенный чем-то. Какое-то время я опасался, что он дойдет до лестницы и начнет спускаться, и лихорадочно придумывал удовлетворительное объяснение моему появлению здесь в такой поздний час. Но Вольф, дойдя до середины коридора, остановился и постучал в одну из дверей. Почти сразу же дверь отворилась, и на пороге появилась Эдна в наброшенном зеленом жакете. Она что-то сказала Вольфу сердитым голосом, и мне показалось, что его лицо покраснело. «Хорошо», — сказал он. «Раз так, именно так», — отрезала она и захлопнула дверь перед его носом. Вольф еще несколько секунд стоял перед закрытой дверью, что-то бормоча себе под нос. Затем вернулся в свою комнату. Я выждал некоторое время. Затем быстро прошел по коридору к комнате Эдны Вильсон. К моему удивлению, дверь была не заперта. Я оказался в довольно большой комнате. Эдны здесь не было. Но слева я увидел еще одну дверь. Не успел я сделать и шага в ту сторону, как в проеме появилась Эдна. Увидев меня, она непроизвольно подняла руки к лицу, а рот ее изобразил некое подобие буквы «О». Я мгновенно нанес ей удар правой в подбородок, а левый подхватил за талию. Она не издала и звука, и я, стараясь не шуметь, положил бесчувственное тело на ковер. Осмотревшись, заметил пару чулок, висевших на спинке стула, и ими связал ей руки и ноги. В качестве кляпа использовал свой носовой платок. Выглянув в коридор и убедившись, что там никого нет, я поднял ее на руки. Она была легкая, как пушинка. Я без труда пронес ее по коридору, спустился с лестницы и прошел к выходу. Там опустил тело на пол, быстренько открыл дверь и бегом припустил к машине, не дав себе труда даже захлопнуть входную дверь. Я запихнул ее на переднее сиденье своего Паккарда, обошел машину и сел за руль. Не обращая внимания на красные огни светофоров, быстро домчался до редакции. Остановившись и убедившись, что Эдна еще не пришла в сознание, бросился в здание, чтобы найти Регга. К счастью, это мне удалось довольно быстро. Я схватил его за руку и без лишних слов потащил к машине. «Быстрее садитесь!» — приказал я ему. Он безропотно сел на заднее сиденье. Едва машина тронулась с места, я объяснил ситуацию. «Старки похитил Одри!» Он молчал, не задавая вопросов, и только с удивлением таращился на переднее сиденье, где полу лежала Эдна. Когда он немного пришел в себя, я начал вводить его в курс дела. «Слушайте меня внимательно, Рек. Девушка, которую вы здесь видите, дочь Старки. Она работает у Вольфа и по совместительству шпионит для своего папочки. Если у Старки достаточно развиты родительские чувства, мы обменяем ее на Одри. Попытка, не пытка. Не знаете ли подходящего местечка, где можно спрятать Эдну, пока я буду вести переговоры со Старки? «Ну, знаете», — Рек сделал паузу, — «ведь это самый настоящий шантаж. Это может стоить вам 20 лет, да и мне не поздоровится». «С подонками надо разговаривать на их языке», — взорвался я. «Ведь вы не хотите, чтобы Одри Шеридан осталась в их руках?» «Нет, конечно. Вы играете на моих чувствах. Ну, ладно, спрячу вашу девочку». «А на какое время?» «Может, часа на два, а может, на день-два. У меня есть приятель, владелец небольшого отеля на Северной улице. Он может сдать комнату, не задавая лишних вопросов». «Решено. Как называется отель?» «Фербанк. В справочнике есть его телефон». «Высадите меня возле дома Старки и отправляйтесь в отель. Не спускайте с нее глаз». «Это очень важно. Я позвоню, когда в этом будет нужда. К Старке ее не привозите, пока я вам не скажу по телефону что-нибудь по поводу фритюра. Вы меня понимаете? Старке может дать вам такое же распоряжение, но вы его не выполняете, пока не услышите этот пароль. Я бы очень хотел, чтобы вы не ошиблись». «Вы собираетесь отправиться туда один?» «У меня нет выбора. Время торопит. Все, что вы еще можете сделать, это связаться с Латимером. Объясните ему сложившуюся ситуацию. Может, он чем-нибудь сможет помочь, если рискнет сунуть нос в это дело». Я остановил машину, и мы поменялись местами. Попетляв некоторое время по улицам и переулкам, Рек притормозил. «Дом Старки немного дальше. В нем большой бильярдный зал, а на втором этаже многокомнатные квартиры. С тыльной стороны имеется пожарная лестница, и по ней можно без труда добраться до квартиры Старки». «Спасибо за все». Я похлопал его по плечу. «Итак, не спускай глаз с девчонки». Я решил зайти в дом Старки с тыла. Для этого свернул в узкую улочку налево. Там было совершенно темно. Я передвигался почти на ощупь. Определив приблизительно, где должен быть двор дома Старки, я перелез через изгородь, пересек какую-то площадку, обогнул строение типа сарая и оказался как раз напротив черного хода дома Старки. Все три этажа в этот поздний час были темными и мрачными. Поколебавшись, я вытащил пистолет и тихонько подкрался к дому. Оказавшись возле самой стены, я поднял голову и на фоне неба увидел контуры пожарной лестницы. Нижний конец ее был довольно высоко от земли, и только со второй попытки мне удалось зацепиться за нижнюю перекладину. Вскарабкавшись до второго этажа, я передохнул и полез дальше. Я рассчитывал влезть на крышу, а оттуда через чердак попытаться проникнуть в дом. Когда я достиг края крыши и стал на колени, на небольшой площадке, которой заканчивалась лестница, я заметил свет, падающий из небольшого окна. Распластавшись на довольно крутом скате крыши, я пополз в направлении этого окна. Мне чертовски везло. Передо мной была небольшая комната в мансарде. У одной стены стоял ничем не покрытый стол, за которым сидел Джефф Гордон и, сдвинув шляпу на ухо, листал какой-то журнал. В другом конце комнаты на кровати лежала Одри Шеридан. Руки и ноги ее были связаны и привязаны к прутьям кровати. Казалось, она спит. Я прикинул, сколько в доме может быть людей Старки, и, сосчитав все шансы, решил, что выйти отсюда мне с Одри вряд ли удастся. Тем не менее, надо было действовать. Встав на колени, я начал ощупывать оконный переплет и окно, стараясь, чтобы моя тень не упала на контуры оконной рамы. И тут внезапно отворилась дверь, находящаяся как раз напротив окна. В комнату вошел Старки. Джефф бросил журнал и поднялся. Он что-то сказал, и они вместе со Старки подошли к кровати, на которой лежала Одри Шеридан. Джефф потряс ее за плечо. Она открыла глаза и, увидев Старки, рванулась всем телом, пытаясь освободиться от веревки. Старки сел рядом с ней на кровать, закурил и начал что-то говорить. Слов я не мог разобрать, и приходилось ориентироваться по выразительной физиономии Старки и жестам Джеффа. Похоже, он что-то предлагал Одри, а та отказывалась, отрицательно качая головой. Старки упорствовал. На лице Одри оставалось прежнее выражение. Замолчав, Старки поднялся с кровати. Оценивающе посмотрел на Одри и пожал плечами. Сказав что-то Джеффу, он повернулся и вышел из комнаты. Джефф наклонился к Одри, опираясь о спинку кровати. Девушка смотрела ему прямо в лицо. Она побледнела, но взгляд ее оставался твердым и уверенным. «Я набрал побольше воздуха в грудь, как перед прыжком в воду. И в тот момент, когда Джефф собрался прикоснуться к Одри, ударил ногой в середину оконной рамы. Фасонный переплет хрустнул, нога моя ушла внутрь, а вслед за ней, вместе с остатками рамы и куском стекла, в комнату влетел и я. Ни на секунду не потеряв равновесия, я правой рукой направил пистолет в брюхо Джеффа, а левой схватил подвернувшийся под руку стул. Джефф смотрел на меня идиотским взглядом. На лице его читалось неприкрытое изумление таким поворотом дела. «Руки! Быстро, скотина!» — рявкнул я вполголоса. «К стене лицом!» — приказал я, и в этот момент услышал шаги на лестнице. Джефф повиновался, но тоже, кажется, услышал эти шаги. Я подскочил к двери и запер ее на ключ. Дверь оказалась достаточно прочной, и я надеялся, что она какое-то время продержится от напора извне. Метнувшись в кровати, на которой лежала Одри, я несколькими взмахами ножа перерезал веревки, не забывая в то же время присматривать за Джеффом, пока он стоял, не шевелясь, как телеграфный столб. Тело Одри онемело от стягивающих ее веревок, и она не могла сама подняться. Я подхватил ее подмышки и поставил на пол. «Сюда!» Я подтолкнул ее в угол. «Остерегайтесь двери! Скоро они будут стрелять!» Как раз в этот момент дверь толкнули. Затем постучали. Чей-то голос громко спросил. «Зачем ты закрылся? Открой!» В ответ я выстрелил в дверь на уровне груди человека среднего роста. Раздался вопль, затем шаги убегающего человека. «Это их на минуту успокоит». «Как вы себя чувствуете, Одри?» — обратился я к девушке. «Чувствовала бы значительно хуже, если бы вы не пришли. Я так благодарна вам, что вы не забыли меня». «Ерунда», — ответил я, раздумывая, что мне делать с Джеффом. Приблизившись к нему, я быстро произнес. «Ну-ка, повернись, скотина. Я хочу тебе кое-что сказать». Ты крепко влип в эту историю, но я хочу дать тебе возможность выскользнуть из нее сухим. Делаю это не из любви к тебе, а только потому, что мне важнее насолить Старки и Мэйси. Знай, мерзавец, что они хотят пришить тебе убийство Диксона. Им нужен виновный. Я виделся сегодня с Мэйси и говорил на эту тему. Уже выписан ордер на твой арест. Лицо Джеффа вытянулось. «Брехня!» — выдохнул он, глядя на меня ошалелыми глазами. «Ты убил Диксона по приказу Старки, чтобы забрать фото исчезнувших девушек. Думал, что Старки в любом случае выручит тебя. Так бы оно и вышло. Но мы раздобыли фотографию трупа Диксона, подтверждающую, что он умер насильственной смертью. Мы опубликуем это фото в местной прессе с соответствующими комментариями. Это вызовет волну возмущения жителей города бездеятельностью и лживостью полиции. Мэйси это сразу сообразил и срочно принял решение найти убийцу, то есть тебя, чтобы спасти собственную шкуру. Старки согласен подтвердить, что Диксона убил ты. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но одно могу тебе твердо обещать. Утро следующего дня ты встретишь в тюремной камере». Едва я успел произнести эти слова, как по ту сторону двери раздался выстрел, и пуля ударилась о противоположную стену, отколов кусок штукатурки. Но мы были в безопасности, стоя по обе стороны двери. Джефф и я справа, Одри слева. Я выстрелил в дверь и услышал, как за ней кто-то выругался. Джефф смотрел на меня, скривив губы от злобы и страха. «Вы все врете!» Я рассмеялся ему в лицо. «Кретин! Подумай хоть секундочку своими куриными мозгами! Зачем ты нужен Старки? Таких, как ты, он найдет дюжину дюжин! Если же он отдаст тебя полиции, должность мэра будет у него в кармане! Ты думаешь, он откажется от своих планов ради тебя?» Я показал ему на слуховое окно. «Сматывайся отсюда! У тебя еще есть шанс спасти свою продажную шкуру!» В дверь раз за разом ударило еще три выстрела, и пули отбили еще несколько кусков штукатурки на противоположной стене. «Вы хотите вывести меня из игры?» Он тупо уставился на меня, пытаясь что-то понять. «Черт возьми! Ты что, идиот? Чего ты еще от меня хочешь? Убирайся, пока полицейские не схватили тебя. Мчись из этого города на четвертой скорости. Если тебе повезет, сможешь ускользнуть из этой ловушки». Я видел, что он начинает верить моему блефу. «Ловушки?» — переспросил он с глупым видом. «Слушай меня, дурачок», — сказал я ему с едва сдерживаемым бешенством. «Старки тебя продал со всеми потрохами. Полиция висит у тебя на хвосте, а я даю тебе возможность смыться. Ты можешь это понять!» Он бросил взгляд на дверь, и физиономия его налилась кровью. «Сволочь!» — сказал он сквозь зубы. «Убирайся к черту!» — заорал я на него. «Мне нужно поговорить со Старки!» «Мне тоже!» Буркнул он и, вскочив на край слухового окна, оказался на крыше. Откуда-то с улицы в этот момент донеслись звуки полицейской сирены. Лучшего и не могло быть в моей игре с Джеффом. «Скорее!» — крикнул я ему. «Они едут по твою душу!» Я услышал, как он грязно выругался и потопал по крыше. Одри смотрела на меня большими глазами. «Что же нам делать? Они не выпустят нас отсюда!» «У меня есть для них небольшой сюрприз!» Придвинувшись к двери, я повернул ключ и, резко распахнув ее, снова спрятался за стенку. «Скажите Старке, что я хочу поговорить с ним!» В ответ прогремело несколько выстрелов. «Прекратите!» — заорал я. «Я хочу говорить со Старке!» Наступила тишина. Затем кто-то приказал: «Выбросьте пистолет и выходите с поднятыми руками!» «Нет!» — вырвалось у Одри. Я улыбнулся и швырнул пистолет за дверь. Он ударился о пол. Затем я вышел, держа руки над головой, и сразу же почувствовал, как в спину мне уперся ствол пистолета. В коридоре находилось 4 человека. Один из них был Старки. Он подошел ко мне. «Обыщи его», — приказал он одному из своих парней, маленькому человечку в широкополой шляпе. Тот ощупал меня и знаком показал, что ничего не нашел. «Я хочу с вами поговорить», — повторил я, обращаясь к Старке. «Но только наедине». Сыграл ли тут роль тон, которым были произнесены эти слова, или его любопытство, но он молча прошел в комнату. Я последовал за ним. На пороге комнаты Старки задержался, вытащил ключ из замочной скважины и отдал его парню в черном костюме. Одри стояла у кровати, лицо ее было напряженным. «Слушайте», — сказал я Старке, — «мы можем заключить сделку. Дело в том, что у меня ваша дочь, Эдна. Если бы лошадь легнула его прямо в челюсть, эффект был бы меньшим, чем от моих слов. Лицо Старки исказилось, глаза неестественно расширились, и он от неожиданности сел на кровать. «Этого вам не следовало говорить», — выдавил он наконец. «Вы влипли, и даже сами не понимаете, как прочно». Я закурил сигарету. «Еще посмотрим, кто влип. Очнитесь, наконец, и трезво оцените обстановку. Это вы и ваши парни влипли. Поэтому пока не поздно, я предлагаю вам сделку, то есть обмен. Вы отпускаете мисс Одри Шеридан, я выпускаю мисс Эдну Вильсон». Он поднял на меня горящие бешенством глаза. «Где она?» «В надежном месте», — ответил я, усаживаясь на стул. «Вы сообщите мне это место», — сказал он быстро и зло. «Я умею развязывать языки таким сволочам, как вы». «Посмотрим, посмотрим, Старки. Учтите, что вы имеете дело не с ребенком. Если я в определенное время не позвоню кое-куда, кое-кто будет иметь интимную беседу с вашей дочерью». Он посмотрел на меня и почти сразу же отвел глаза. «Давайте не будем терять времени», — продолжал я. «Сейчас нужен кто-нибудь, на кого можно взвалить убийство Диксона. Пусть это будет Джефф». «Диксон умер от сердечной недостаточности», — не очень уверенно произнес Старки. «Значит, вам хочется поиграть в бирюльки? Бросьте! Не ставьте себя в глупое положение. Это ваш человек убил Диксона, и действовал он по вашему приказу. Я не хочу вешать убийство на вас, поэтому и предлагаю Джеффа в качестве козла отпущения. Отдайте его Мэйси, и ваши шансы и акции в городе поднимутся. В противном случае я серьезно возьмусь за это дело, и все в городе узнают, что Джефф действовал по вашему приказанию. И тогда не надейтесь на помощь Мэйси. Если я сообщу, куда следует о здешних делах, сюда приедет федеральная полиция, а я сделаю это обязательно, если вы будете таким неуступчивым. Подумайте также об Эдне. Парни, в компании которых она сейчас находится, не любят худощавых девушек. Если я не выйду отсюда, они разрежут ее на кусочки и пришлют вам по почте. Вот и все, что я хотел вам сказать». Казалось, он готов наброситься на меня и задушить голыми руками. Но я ничем не выдал своего беспокойства и сидел, не шелохнувшись, глядя ему прямо в глаза. Постепенно он успокоился. «Взбесились вы, что ли?» — наконец проговорил он. «Неужели вы думаете, что со мной пройдет этот номер?» Я посмотрел на часы и задумчиво сказал. «Кажется, пора позвонить моим ребятам. Время истекает, и я не хочу, чтобы они сделали нечто такое, о чем вы будете жалеть». Он не шевельнулся, когда я брал телефонную трубку. Только на его верхней губе выступили капли пота. Казалось, ему вот-вот станет плохо. Я набрал номер. Трубку поднял Рек. «Я здесь, со Старки», — сказал я. «Он согласен. Не трогайте девчонку, пока я не позвоню снова. Если я не приеду и не позвоню, отрежьте ей уши и пришлите Старки». Я положил трубку и, взглянув на Старки, понял, что он готов. «Поехали», — сказал я, — «вместе с мисс Шеридан. Мы поедем к Мэйси. Вы скажете ему, что Диксона убил Джефф, а я отдам Мэйси фото мертвого Диксона». Старки секунду колебался, потом поднялся и указал мне на дверь. «Идите первым, старина», — предложил я ему. Мы прошли по коридору мимо изумленных людей Старки и спустились по лестнице. У выхода я сказал нашему спутнику: «Мы вас подождем здесь, а вы поймаете такси». Старки молча открыл дверь и вышел на улицу. В этот момент снаружи послышались выстрелы. Я схватил Одри за руку и оттащил от двери. Затем обнаружил вход в какое-то подсобное помещение, втолкнул туда Одри и захлопнул за собой дверь. На улице снова загремели выстрелы. В доме кто-то закричал, потолок затрясся от топота бегущих людей. «Что происходит?» — спросила потрясенная Одри. «Мне кажется, мы только что потеряли своего нового друга». Увлекая Одри за собой, я бросился к противоположной стороне комнаты, где виднелась еще одна дверь, распахнул ее и направил луч фонарика в темноту. Это оказалось бильярдная. В ней никого не было. «Вперед!» Пробежав мимо бильярдных столов, мы оказались возле окна, выходящего во двор. Быстро распахнув его, я вскочил на подоконник и, повиснув на руках, спрыгнул во двор. Одри, не мешкая, последовала за мной. Я принял ее на руки и поставил на землю. На улице не прекращались выстрелы, крики, завывала полицейская сирена. Мы бросились бегом вдоль дома и, добежав до угла, уткнулись в решетчатую изгородь, отделяющую двор от улицы. За изгородью, насколько я мог видеть, никого не было. Мы мигом перебрались через нее и оказались на улице. Метрах в 100 от нас, перед домом, собралась довольно большая толпа. Стояло несколько полицейских машин. Прижимаясь к тротуару, мимо нас медленно проезжало такси. Я сделал знак шоферу остановиться. К отелю «Палас». Когда мы отъехали, я спросил шофера: «Что там произошло?» «Убиты 2 или 3 парня», — сказал он. «Я вот все время думаю, что случилось с нашим городом?» «При чем здесь город? Дело не в городе, а в его жителях. Они должны вас беспокоить». «Меня?» — удивился шофер. «Меня ничто не беспокоит. Я вообще ни во что не вмешиваюсь». Я промолчал и улыбнулся Одри. В словах этого обывателя был определенный смысл. Если не вмешиваться ни во что, никогда не попадешь в такой переплет, в котором очутились мы с Одри. В большой, прекрасно обставленной спальне между 2 широкими кроватями стоит столик с телефонным аппаратом. На одной кровати лежит Одри с сигаретой во рту. Возле меня стоит бутылка с виски и почти полный стакан. На подлокотнике кресла дожидается содовая. «Вы хоть понимаете, что компрометируете меня?» — лениво допытывается Одри. «Я не хочу полагаться на волю случая. Поскольку я не уверен, что Старки мертв, я должен охранять вас от всяких неожиданностей». «Я не совсем поняла, что произошло. Почему вы сказали типу, который меня сторожил, что Старки выдал его полиции? Это действительно так?» «Нет, это не так. Но дело в том, что обстановка была чрезвычайно сложной. Слишком много людей ставит нам палки в колеса. И я решил, что стоит несколько подсократить количество этих людей». Я взглянул на Одри и внезапно подумал, что она чертовски мила. «Вот потому-то я и внушил Джеффу, что он нужен Старке в качестве козла отпущения. Я хорошо знаю людей подобного сорта. Они не признают здравого смысла, а поступают вопреки ему». Что должен был делать Джефф после подобного разговора? Естественно, выслеживать Старки, чтобы рассчитаться за предательство. Вероятно, он решил высмотреть Старки в окно и подстрелить его, а может, просто караулил на улице. Скорее всего, так и было. Я сознательно пустил Старки вперед, чтобы случайно не схлопотать пулю. Сейчас мне очень хочется знать, прикончил Джефф Старки. Или для последнего дело кончилось испугом. Надеюсь все же, что Старки на небесах. Вы хотите сказать, что сознательно послали Старки на смерть? Вы знали, что Джефф поджидает его там? Не знал, но предполагал. Как вы могли пойти на это? Видите ли, терпеливо начал я, эта работа не для женщин. Здесь не должно быть места чувствам. Старки не простил бы нашей игры. Его необходимо было устранить. И если Джеффу это удалось, он сделал полезное дело. Я допил виски и налил еще. Скоро должен позвонить Латимер и проинформировать о текущих событиях. Одри поднялась с кровати и пересела в кресло. «Вся эта затея кажется мне ужасной. Это совершенно не в моем вкусе». «Если бы вам удалось познакомиться с методами убеждения а-ля Джефф Гордон, то комбинация, которую вы называете ужасной, уже не показалась бы вам таковой. Поверьте моему опыту, с людьми подобного сорта надо обращаться так, как они того заслуживают». Она упрямо покачала головой, но ничего не сказала. «Как только Латимер подтвердит, что Старки устранен, — спокойно продолжал я, — моя персона избавит вас от своего присутствия». «Вы, наверное, считаете меня неблагодарной?» — спросила она, глядя из-под лобья. «Но это не так. Я не представляю, что было бы со мной, не появись вы вовремя». «Не будем об этом. Скажите лучше, что вы сделали с фотографией Диксона?» Она посмотрела на меня и отвернулась. «Я пыталась вытащить пластинку, но она выскользнула из рук и разбилась». Я подскочил. «Что? Вы разбили пластинку?» «Да, и поэтому я так испугалась. Я ведь не смогла бы отдать ее Старки, если бы дело зашло чересчур далеко. А он обещал мне кое-какие неприятности. Он не поверил бы, начни я рассказывать о разбитой пластинке».